Глава 4. Поход в аномальную зону — дело хорошее. Важное, опасное, прибыльное. Однако требует недюжинной подготовки. Передо мной стоял Серый и широко улыбался. «Ну, давай уже! Не терпится намылить шею этим зазнайкам!» — произнес он требовательно, протянув мне руку. «Не беги вперед паровоза, Сережа! Нужно подумать!» — ответил я, взяв его за предплечье. У Серого имелся весьма недурственный набор доминант. Острый нюх, доминанта полезная в походе, но не в бою. Она первый кандидат на удаление. Ускоренная регенерация. Незаменима и точно остается. Мезоморф. Мышцы — это, конечно, хорошо, но у Серого их уже и так через край. Сейчас он выглядит как бычок с нашей мутантской фермы. Я даже боюсь представить, сколько Серый весит. 150 или 200 килограммов чистой мышечной массы. Сердце камня, усиливающее плотность кожи носителя, превращая ее в подобие гранита. Безусловно, полезная доминанта. Остается. Ментальная связь. Ну, можно, конечно, отказаться и от нее, но я бы не хотел. Мышечная гипертрофия. Если стоит выбор между мезоморфом и мышечной гипертрофией, то мы совершенно точно оставим последнюю. Она куда полезнее. Песчаные петли. Земля превращается в зыбучие пески, засасывающие противников по пояс или полностью. От этой доминанты тоже было бы глупо отказываться. Ну да ладно, с Серегой все ясно. Под нож, в случае чего, пойдет острый нюх и мезоморф. Правда, нужно сперва убедиться, что мне есть, что ему предложить взамен. Я вытащил из кармана 5 визиток. На одной из них была кровь Вольфа, остальные же содержали ДНК его погибших волков. Я прикоснулся к первому бурому пятну и услышал ласковый голос Ут. «Обнаружен образец ДНК. Желаете ознакомиться?» Мысленно дал согласие, и мы перешли к изучению весьма обширного списка. Образец содержит следующие доминанты. Обсидиановые клыки, мельхиоровые когти, звериная реакция, ярость, вожак стаи, родная кровь, жажда крови, непревзойденный охотник, острый нюх, ночное зрение, острый слух, магия льда. А еще там был десяток менее интересных, вроде паразитарной устойчивости. Хотя если имеешь дело с королем червей, эта доминанта могла оказаться весьма кстати. Я прикоснулся к новой визитке, и там был точно такой же список доминант, за исключением одного изменения. Вместо магии льда была магия огня. В двух других визитках, соответственно, магия молнии и ветра. Сжав в кулаке 4 визитки, отдал Ут приказ поглотить доминанты и поместить их в кладовую. «Запрос принят. Приступаю к поглощению», сообщил ласковый голос, и спустя минуту в ячейках кладовой появились новые доминанты. Обсидиановые клыки 4-го ранга, непревзойденный охотник 5-го ранга, магия ветра 5-го ранга. 4-я доминанта, судя по всему, тоже была непревзойденным охотником, из-за чего ранг полученной доминанты и поднялся до 5-го. Увидев список, я присвистнул. «Сережа, кажется, нам везет!» «Мне нравится твое выражение лица. И что я получу?» — с нетерпением спросил Серый, расплывшись в широкой улыбке. «Ты получишь еще немного ожидания», — с хитрым прищуром сообщил я и сжал в руке последнюю визитку с кровью, принадлежащей самому Вольфу. После того, как Вильгельму отсекли руку, кровище в подвале было хоть залейся. Отдельное спасибо Юрию. Он мог воспользоваться магией огня, и тогда пиши пропало. Образцы были бы безвозвратно потеряны, но Юрка сдержался. «Обнаружен образец ДНК. Желаете ознакомиться?» — сообщил вибрирующий голос моей помощницы. «Ут, переходи к делу». «А я никогда и не бездельничаю, в отличие от вас». Ехидно заявила она, если бы у Ут было тело, уверен, эта чертовка показала бы мне язык. «Образец содержит следующие доминанты. магия льда, магия огня, магия ветра, магия молний. Удивительно, что один абсолют владеет столькими стихиями. Я был уверен, что только мне под силу изучить всю имеющуюся магию в этом мире. Да и то только благодаря доминантам. Гранд-мастер фехтования? Судя по тому, как Вольф отделал моего отца, он и правда отлично фехтует. Хотя о чем это я? Сумасшедший ублюдок напал на город в одиночку! На город с 300 магистров! Это верная смерть, которая обошла Вольфа стороной. Идеальный стрелок! Надеюсь, что с помощью этой доминанты он стреляет сигареты, а не из огнестрела. Непревзойденный охотник! Это мы уже видели, знаем. А вот то, что я увидел после, меня и вправду поразило. Синергия стаи создает резонанс между вожаком и его подопечными. Энергия переливается от существа к существу, формируя единый резерв жизненной силы. Ут, подробное описание, нужно больше информации. Взволнованно сказал я. Миха, ты чего? Спросил Серый, но я не ответил. Данная доминанта объединяет энергию живых существ в один резервуар, к которому одновременно имеют доступ все члены стаи. Пояснила Ут и замолчала. Ого, а это весьма интересно. К примеру, я могу ударить силой в 500 килограммов, а если в моей стае есть точно такой же человек, то моя сила уже равняется 1000 килограммов, так как синергия объединила нашу мощь. Однако, судя из описания доминанты, есть и минус. В единицу времени воспользоваться максимальной силой может лишь одна сущность. Но это не проблема, а скорее нюанс, который следует учитывать. Ут, если я поглощу эту доминанту, то силы Мима, Галины и Снежаны добавятся к моим собственным? К сожалению, нет, так как это сущности, привязанные к вашей душе. Они своего рода паразиты, берущие силы из вашей души. А если я подчиню с помощью гамельского дудочника крысюков? В этом случае, да, синергия будет работать. Ха-ха-ха-ха, это значит, что я стану... А нет, не стану. Я тут же вспомнил о том, что совсем недавно я потерял пару близких мне людей. Повторения подобного я не допущу. А значит, мне нужно как можно быстрее усилить мое окружение. Впрочем, я делю шкуру неубитого медведя. Ут, поглоти образец! Погрузившись в чертоги разума, я увидел, как из искрящейся пыли формируется новая доминанта.